Глава 7. Захарченко Илья Ильич казался человеком вялым, туго думающим и медлительным. И даже внешне он был чем-то похож на своего тезку Обломова Илью Ильича, блистательно сыгранного Олегом Табаковым. Иногда это раздражало коллег, которым по долгу службы приходилось принимать решения быстро и двигаться мобильно. Это также раздражало его жену Ирину. И когда поступило предложение о разводе по причине того, что их жизненные ритмы не совпадают, он особенно не сопротивлялся и после некоторых переговоров дал согласие. Ему исполнилось 42 года, он был высок, достаточно строен, но с уже небольшим животиком и плывущими боками, во многом благодаря сидячей работе. У него имелись две любви, которые находились с ним неизменно. Захарченко знал точно, мир движется, меняется все, но этим двум любовям он не изменит никогда. Трепетное отношение к делу, которым он занимался, и любовь к дочери, которая после развода жила с матерью, но с большим удовольствием наносила визиты в квартиру отца, особенно если знала, что у него есть деньги. На следующий год она должна была окончить школу и выбрать профессию, но в круг ее интересов входили только тусовки, ночные клубы, силиконовые губы и бесконечная трепотня с подружками. Илья Ильич переживал за дочь, но никак не мог повлиять на ситуацию, и все разговоры про доброе и вечное заканчивались ничем. Зато его вторая любовь, его дело всегда отвечало взаимностью. Он был сотрудником подразделения по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств, а короче Интерпол. За внешней вялостью Захарченко скрывался упертый характер и аналитический склад ума. По долгу службы он прекрасно разбирался в искусстве, психологии и, конечно же, криминалистике. Илья Ильич не умел и не желал принимать быстрые решения, ему важно было просчитать каждый шаг. Он бы не полетел, сломя голову, подставлять свою широкую грудь под пули, но он бы поспешил, если был бы уверен в гарантированном успехе. И поэтому, когда в управление пришел запрос из Турции, начальство, не раздумывая, отправило это дело Захарченко. Да, собственно, и дела-то никакого не было. Так, собрать кое-какую информацию на молодых женщин, убитых в курортном турецком городе. А проще говоря, проституток убивает какой-то сумасшедший, вероятно, вообразил себя палачом, который очищает мир от овец заблудших. Но Захарченко в силу своей обстоятельности не относился к делу поверхностно и сразу поставил ряд условий. Во-первых, он не желал в темную носиться по стране и собирать информацию. Во-вторых, он должен знать все материалы дела, и в-третьих, он должен быть полноценным участником расследования. Турецкая сторона приняла все его условия, вскоре передала уже имеющиеся у них документы вместе с экспертизами, анализами и фотографиями. Илья Ильич изучил все бумаги и мысленно согласился с турецкими полицейскими. Надо все проверить в России и конкретно то, что могло связывать девушек здесь. Не родились же они проститутками. Но если орудует серийный убийца, который находит жертвы по внешним признакам, то какой прок рыться в прошлом девушек? И опять его обстоятельности держала верх. Захарченко решил проанализировать все, что могло касаться девушек. Но прежде он отправился в НИИ Министерства внутренних дел, в отдел, где расследуют преступления, содержащие признаки серийности, и проверить, не было ли аналогичных убийств на территории России. В этом отделе работали сотрудники ряда подразделений МВД, Генеральной прокуратуры, а также группы из отдела судебно-психиатрических экспертиз Федерального центра имени Сербского. Несколько лет назад Захарченко приходилось обращаться в этот отдел по поводу определения вменяемости гражданина Франции, который периодически приезжал в страну якобы по вопросам бизнеса и снимал небольшой, но фешенебельный дом в районе Рублевки. На улицах города он знакомился с мальчиками-подростками из неблагополучных семей, привозил в дом под разными предлогами и совершал над ними извращенные действия сексуального характера. Этот извращенец снимал все это на видео, которое впоследствии продавал через интернет. Вышли на этого урода случайно. Одного мальчика, избитого без сознания, случайные прохожие увидели на дороге, ведущей к городу, и вызвали скорую помощь. И уже в больнице, когда мальчик пришел в себя, рассказал полицейскому, который прибыл опросить его, кто он, где живет и что привело на дорогу, где его нашли полумертвого. Сразу провели обыск и задержали упыря. Тогда Захарченко понял сразу, что француз не мог быть один, кто-то у него в сообщниках. но лягушатник в камере вдруг сделался невменяемым, то пускал пену изо рта, то расшибал голову до крови, то в обморок грохался, то на поднос исходил неимоверный. Оно и понятно, от ужасных мыслей о тюремном быте, да с такими статьями только петухом кукарекать или уж сразу в петлю. Вот тогда Захарченко и обратился к профессору Яблокову Петру Ивановичу, который очень помог в этом деле. Он, как экстрасенс, даже дал описание сообщника, которого вскоре задержали.